Глава 3. Христос утверждает, что Иоанн Креститель в прошлой жизни был пророком Илией. Еще об одной тайне древних мистерий. Иоанн отрицает, что он Илия, а Христос утверждает, он есть Илия, которому должно прийти. Можно ли разрешить это, казалось бы, неразрешимое противоречие? Уже знаем, что Библию ни в коем случае нельзя воспринимать буквально. Это становится тем более понятно, когда узнаем, что изначально иврит был оккультным языком, и первоначальные тексты древнееврейских свитков записаны только согласными, без указаний, как именно следует воспринимать то или иное слово. При включении гласных текст мог бесконечно изменять свой смысл. Практически каждое слово и имя в Ветхом Завете с помощью гласных можно было переиначить. Со временем каждая школа выработала свою собственную традицию расстановки гласных, но неизвестно, по какому преимуществу стала приниматься в расчет только та расстановка гласных, которую утвердили раввины так называемой «масоретской школы». Елена Петровна Блаватская как-то сказала, что в этом заключается главное невезение еврейского языка. Сноска. Как изменяется смысл слова любого языка при замене даже одной гласной, знает каждый. Сравним хотя бы русские слова «бок», «бук», «бак», «бык». Посмотрим на имя «Иесус». В нашем произношении и написании оно звучит как «Иисус». Оно, пишет Блаватская, образовано от еврейского «айш», что означает «человек». Но слово «иес» по-гречески «ес» и «ес», кроме указанного значения «человек», имеет еще несколько вовсе не похожих – солнце, огонь, бог, божественная сущность. Кроме того, это слово может быть и женского рода – «иса». Теперь это означает «женщина». Нам может показаться странным, что оно созвучно имени Исса, под которым знают Иисуса в Индии и других странах Востока. Но если в слове «Иса» или «Исса» заменить последнюю букву на «и», получим «Иси» или «Исси». Оказывается, это имя отца Давида Иессей, которого, говорит Блаватская, баснописцы Нового Завета постарались превратить в предка Иисуса. Также название реки Иордан, где Иоанн крестил водой, символически материи, по мнению Блаватской, просто маскировка. Достаточно углубиться в сокровенное значение названия реки. По мнению еврейских ученых, говорит Блаватская, слово «Иордан» образовано от «иар-эд» – «течь вниз» или «нисходить». Но стоит добавить еврейскую букву «нун», как получается «рыбная река», или «река рыб». Как известно, с символом рыб связан мистический Христос и его эпоха рыб. А Иордан-Иар – это уже текущая река. Кроме того, только что узнали, что Иса – это женщина. Оказывается, и этот символ связан с Иорданом. Дан – название племени, жившего на берегах этой реки, а ее зодиакальный знак был скорпион. Скорпион же является символом женского детородного органа, женской утробы, а значит, женского начала – Иса. Даже географически, говорит Блаватская, племя данов жило не просто на берегах Иордана, а их наследственный удел включал территорию, где находились именно истоки реки Рыб, которая вытекала на поверхность. Отсюда и текущая река вытекала из самых недр земли, как бы из рыбной утробы. Река Иордан имела еще одно значение – река Божьего суда. Во время крещения новозаветный Иисус, плотью рожденный в первый раз из женской утробы, теперь как бы рождается вторично, входя в воды Иордана, в реку Рыб, вытекающую из рыбной утробы. По выходу из вод Иордана Иисус теперь уже становится помазанником Духа или Христом, что символизировано голубем, садящимся на его плечо. Смотри Блаватская, «Космический разум», издательство «Сфера», Москва, 2001 год. Конец сноски. Но древние евреи изучавшие свою тайную доктрину, Зохар, знали не только о посвящении, как о втором рождении, рождении в духе, они знали также и о повторных рождениях человека во плоти. Откроем Евангелие от Иоанна, главу 1. Зная о возможности прихода Мессии, они послали в пустыню к Иоанну Крестителю священников и левитов из Иерусалима, чтобы спросить его, не он ли Мессия. На что Иоанн ответил, нет, он не Мессия. «Я не Христос», – так скажет Иоанн. Тогда Иоанна спросит, что же, ты или я? Но и на этот вопрос Иоанн ответит «нет». Предания иудеев говорили, прежде чем придет Мессия, придет его посланник, предтеча, и будет это тот человек, который жил в древности и был известен под именем Ильи, знаменитого пророка. Сноска. Мессия и Христос – синонимы. Первым пошел за Иисусом ученик Иоанна Крестителя Андрей, брат Симона Ионина, затем нареченного Иисусом Кифа, что значит «камень», или Петр. Андрей был первым, кому Иоанн Креститель сообщил об Иисусе как Агнце Божьем, и он был первым, кто пошел за Иисусом Христом, потому и назван «первозванным». Андрей затем привел и Симона к Иисусу, сказав «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Глава 1, стих 41. Конец сноски. Но ведь пророк Илия жил задолго, почти за 1000 лет до рождения Иоанна Крестителя. Как же такое может быть? Следовательно, только зная о повторных рождениях, священники и левиты могли спросить Иоанна, аскета, живущего в пустыне, «Ты или я?» Предтеча, идущий пред Христом, чтобы свидетельствовать о нем и подготовить ему путь, еще не Христос. Иоанн Креститель подтверждает это и другими своими словами, «Я недостоин развязать ремень у обуви его». Как и любое выражение сокровенных текстов, это также нельзя воспринимать только в прямом смысле, хотя такая метафора замечательно иллюстрирует разницу даже между историческим Христом и его историческим предтечей. Но в сокровенном аспекте это выражение аллегорично и связано с тайной семеричного строения человека. Ремень у обуви, который Иоанн недостоин развязать, означает, что личность, как носитель низшего манаса, не может недостойно раскрыть тайны великих мистерий. Человек, рожденный обычным способом и находящийся в физическом теле, не может знать тайну своего Христа, своего высшего внутреннего принципа – Будхи Атма Манас. Теперь о том же, но немного по-другому. Но раз Иоанн идет перед Христом, что в буквальном смысле выражается тем, что он подготавливает сознание людей к принятию учения Христа, значит, он также нужен Христу, как и Христос необходим ему. О высочайшей степени развития Иоанна Предтечи говорит сам Христос. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Если рассмотрим исторический аспект Иоанна Крестителя личности, жившей когда-то, то приведенное выражение Христа будет означать, как говорит сокровенное учение, что Иоанн стал посвященным адептом благодаря собственным усилиям. Он – Дживанмукта. Из земных людей, рожденных посредством обычного земного зачатия, по уровню развития не может быть большего, чем Иоанн Креститель. Вот что сказал Христос. Иоанн достиг предела для человека земли. Такой представитель земного человечества – самый совершенный из людей. Репродукция с картины Гюстава Доре «Иоанн Креститель». Таким образом, имя Иоанн Креститель – и венец человеческой эволюции на Земле могут восприниматься как синонимы. И все же надо полагать, что, сказав столь высокие слова об Иоанне, Христос вовсе не утверждал, что Иоанн – единственный из землян, достигший подобных высот в духовном преображении. Скорее всего, Иоанн в эволюционном аспекте является олицетворением всех, кто приближается к конечному этапу человеческой эволюции. Эволюция дает каждому из рожденных женами возможность совершенствования. Но, повторимся, достичь большего, чем Иоанн, человек Земли, уже не сможет. Следующая ступень развития будет уже сверхчеловеческой, богочеловеческой. Эта ступень следует, когда эволюция земного человека окончена. Теперь снова вернемся к изречению Христа. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Вначале поразмышляем над выделенным словом «не восставал». Слово «восстать» словари толкуют как «возродиться», «восстановиться», «воспроизвестись», «вновь возникнуть». Нам подходит любое из них. Смысл каждого вполне согласуется с понятием повторного рождения человека. Да и кто же за одну жизнь может стать таким совершенным человеком, как Иоанн? Но вот тайна, которую, если не разгадать, то нужно будет признать, что в Евангелии от Иоанна существует явное противоречие между словами Иоанна Крестителя, заявляющего, что он не есть Илия, и утверждением Христа, заявляющего, что Иоанн – это Илия. Христос утверждает однозначно, что Иоанн и есть Илия, которому должно прийти. К тому же не случайно добавляет – кто имеет уши слышать, да слышит. Но чтобы понять, что Иоанн Креститель и Иисус Христос изрекают истину, а следовательно оба правы, нам нельзя затыкать уши из века в век. Никогда не понять, что имел в виду Иоанн, а что имел в виду Христос, если не иметь представления о сокровенном устройстве организма человека и о его двух душах, высшей, человеческой, божественной и низшей, животной. В этом аспекте и рассмотрим ответы Христа и Иоанна. И обязательно спросим себя, как у нас обстоит дело с вмещением пар противоположностей. Если в сознании такого качества еще не выработано, значит, недоумения нам не избежать. И это в лучшем случае. В худшем мы будем уверены, что здесь что-то не то. Но в скобках в который раз прочтем, без наличия в сознании такого качества, как вмещение пар противоположностей, нас никогда бы не приняли в ученики ни Будда, ни Христос. Душа высшая, индивидуальность, будучи вечной и единой для всех воплощений, для всех своих личностей, вполне может о себе сказать, что она одновременно и Илия, и Иоанн, и еще множество других личностей, какие были до них и будут после них. На репродукциях учитель Илларион и символ учения храма. Душа низшая личность рождается только один раз. Если у нее есть имя Иоанн, то может ли эта личность сказать о себе, что она есть Илия или кто-либо еще? Конечно, нет. Так как Иоанн знал, что у души человеческой все ее личности разные, поэтому он и сказал иудейским священникам, что он не Илия. Но если Иоанн сказал, что он не Илия, имея в виду свою нынешнюю личность, то Христос имел в виду личность предыдущую, когда Иоанн был ветхозаветным пророком Илией. Так о чем же, как не о повторном рождении Иоанна, не о перевоплощении, говорит Христос? И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Таким образом, мы получаем неопровержимое свидетельство, что Христос учил своих ближайших учеников закону перевоплощения. Но если в притчах о блудном сыне, заблудившейся овце, о выпавшей из кошелька и куда-то закатившейся драхме, закон перевоплощения был завуалирован, иногда даже сокрыт очень глубоко, то здесь нам сам Христос открыто представляет факт перевоплощения, относящийся к конкретному человеку. Он был известен всей стране 2000 лет тому назад, а потом стал известен всему миру. Даже одного такого факта было бы достаточно, чтобы утвердить в христианстве основополагающий закон человеческой эволюции – перевоплощение. Сноска. В первой книге «Живой этики. Листы сада Мории. Зов» владыка Шамбалы назвал некоторые свои воплощения. И хотя упомянутые личности разделены не только веками, иногда даже тысячелетиями, все же великий учитель, имея в виду свою душу, единую для всех его личностей, вполне мог бы сказать, что он и Расул Мория, и Соломон, и Ориген, и святой Сергий Радонежский, и Акбар Великий, и духовный учитель Тибета Алал Минг, и Курновуу, строитель города Золотых Врат в Атлантиде, и другие. И одновременно мог сказать, что он не Расул Мория, не Соломон, не Ориген и так далее. Но теперь мы знаем, как воспринимать такие ответы. Конец сноски. Репродукция из картины Николая Константиновича Рериха «Кришна», 1946 год. Текст в рамке. Христос. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12, глава 9, стих 39. Владыка Шамбалы. Листы сада Мории. Зов. 18 апреля 1922 года. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. И глухие, и слепые, и сидячие остаются прохожими». Конец текста в рамке.